Глава вторая. Основные стратегии управления конфликтами. Самые напряженные конфликты, в случае их успешного разрешения, приносят ощущение безопасности и покоя, которые не так легко нарушить. Именно они, с присущим им мощным накалом страстей, имеют самые конструктивные и продолжительные последствия. Карл Густав Юнг. Когда конфликт начинает оказывать негативные воздействия на взаимоотношения в коллективе или отношения с заказчиками, без вмешательства руководства здесь не обойтись. Большинство конфликтов возникает вследствие тех или иных рабочих проблем, связанных с производством, проектированием, разработкой, техниками продаж, маркетинговыми стратегиями, кадрами и тому подобным. Другая группа конфликтов связана с особенностями межличностных взаимоотношений в коллективе. В данной главе мы рассмотрим обе эти группы, а в следующей поговорим о внутриличностных конфликтах. Позиция третьей стороны в конфликте. Ввиду всевозможных деструктивных последствий конфликта крайне важно предпринять меры по его скорейшему урегулированию. Если неформальные подходы не дают желаемых результатов, можно прибегнуть к известным методам разрешения конфликтных ситуаций, направленным на восстановление нормального психологического климата в организации и эффективности ее работы. Наиболее известными из них являются медиация и арбитраж. Медиация. Медиация представляет собой альтернативную форму разрешения споров с помощью третьей, нейтральной и беспристрастной стороны – медиатора, посредника. Это наиболее мягкий способ урегулирования конфликта, в котором стороны при поддержке медиатора напрямую общаются друг с другом. Медиатор должен наладить процесс коммуникации и проанализировать конфликтную ситуацию таким образом, чтобы стороны сами пришли к взаимоприемлемому и конструктивному решению. Мы прибегаем к роли посредников в том случае, если последствия конфликтов для организации превышают все разумные и допустимые пределы, и когда стороны, вовлеченные в конфликтные противодействия, способны контролировать свои действия и развитие ситуации. Важнейшими факторами успешной медиации является желание сторон принять участие в этом процессе и готовность идти на компромисс. Медиация не ограничивается урегулированием споров между сотрудниками одного коллектива. Она широко применяется в следующих случаях. Первое. Разногласия между руководителем и подчиненными. Второе. Межгрупповых конфликтов. Третье. Внутригрупповых межличностных конфликтов. Четвертое. Проведение организационных преобразований. Пятое. Разногласий между администрацией и профсоюзом. И шестое. Конфликтов между деловыми партнерами. Медиация неприемлема в следующих случаях. Первый. Когда отсутствует предмет переговоров. Второй. Если конфликт является неясным или несущественным. Третий. Когда требуется судебное разбирательство. Четвертый. Если ситуация вышла за рамки контроля. Пятый. Когда стороны занимают непримиримую позицию и не желают идти на компромисс. И шестой. Когда существует давление на одного из оппонентов. Использование медиации руководителями. Руководители подразделений и команд должны выбрать тот тип медиации, который соответствует их стилю управления и подходит сотрудникам. Давайте разберем ситуацию, в которой Марк, лидер команды, помогает своим сотрудникам Энди и Кэнди решить возникший между ними конфликт мнений. Энди и Кэнди обсуждают совместно разрабатываемый проект и не могут прийти к единому мнению по поводу его реализации. Они идут к Марку, своему руководителю, чтобы разрешить возникшие разногласия. Во время переговоров каждая из сторон излагает свое видение проблемы, а медиатор пытается достичь взаимоприемлемого решения. Следует помнить, что медиация – это не медикаментозное лечение, не лекарство, которое вы даете пациенту, чтобы излечить его от болезни. Медиация – это процесс, требующий времени, но часто бывает так, что проблему нужно решать как можно скорее. Давайте посмотрим, как ведет себя во время переговоров Марк. Чтобы процесс медиации был конструктивным, все участники должны иметь о нем четкое представление и быть готовыми подчиниться соответствующим правилам. Без этого невозможно добиться успешных результатов. Итак, сначала Кэнди излагает свое видение ситуации. Если вы думаете, что следующим будет выступление Энди, то вы ошибаетесь. Вместо этого Энди просят перефразировать точку зрения Кэнди. Причина такого «хода конем» заключается в том, что Энди, являясь весьма самоуверенным и вполне возможно раздраженным оппонентом, почти не слушает доводы Кэнди. Вполне возможно, он обдумывает свои контраргументы. После того, как ему пришлось повторить слова Кэнди, он понял, что впредь нужно слушать внимательно. Процесс озвучивания вслух мнения своего оппонента заставляет говорящего осмыслить и проговорить доводы противоположной стороны. Это помогает лучше воспринять и понять позицию другого человека, что увеличивает шансы на достижение взаимного согласия. Кроме того, такой подход позволил прояснить некоторые спорные вопросы еще до того, как Энди представил свою точку зрения. Просто поражает то, как часто причиной конфликтов становится простое непонимание. Дальше все повторяется, только в другой последовательности. Энди выступает, Кэнди повторяет. Во время дискуссии Марк, выступающий в качестве посредника, фиксирует высказывания каждой из сторон, которые затем обсуждает с Кэнди и Энди. Например, он может сказать им: «Я вижу, что на 80% вы сходитесь во мнении по поводу внедрения проекта. Теперь давайте рассмотрим те пункты, по которым возникли разногласия». Большинство конфликтных ситуаций имеет гораздо больше общих, чем спорных моментов. Наглядно демонстрируя это обеим сторонам, Марк помогает им понять, что на самом деле их мнения не так уж сильно расходятся, а затем концентрирует внимание оппонентов на вопросах, по которым необходимо достичь взаимного понимания и согласия. В целях экономии времени и конструктивного решения проблемы необходимо установить регламент работы. Предположим, на первую встречу у нас было отведено 2 часа, но по истечении этого времени несколько вопросов остались нерешенными. В таком случае следует перенести их обсуждение на следующую встречу. За это время Энди и Кэнди смогут самостоятельно проработать некоторые спорные моменты. После того, как стороны выразили желание идти на компромисс, многие разногласия и противоречия могут быть устранены до следующей официальной встречи. Предположим, что на дальнейшую дискуссию отведен 1 час, и за это время все проблемы были решены. В таком случае, если проект требует немедленного осуществления, с медиацией можно закончить. Если же по некоторым вопросам не удается достичь согласия, Марку придется перейти от роли медиатора к роли арбитра и самому принять необходимые решения. Об основных арбитражных стратегиях мы поговорим несколько позже. Урегулирование конфликтов с сотрудниками организации. Некоторые споры легче решаются в более формальной обстановке, когда медиатором выступает кто-то из сотрудников организации, а не представители руководства или приглашенные специалисты. Давайте рассмотрим, как происходит этот процесс. Первое. Вступительное слово медиатора. Дэвид уже опытный медиатор. Он начинает встречу с того, что знакомится со сторонами и представляется сам. Ему известно, что с самого начала следует придерживаться дружелюбного тона и установить атмосферу, располагающую к открытой дискуссии и сотрудничеству. Дэвид объясняет свою роль в предстоящем процессе и подчеркивает нейтральную позицию по отношению к проблеме и участникам переговоров. Затем он знакомит стороны с этапами проведения медиации. «Я ознакомился с делом, который нам предстоит рассмотреть, и определил следующий порядок нашей работы». Дэвид раздает каждому из участников процесса копию повестки дня и интересуется, есть ли у них какие-либо вопросы или замечания. После этого они переходят к определению регламента предстоящей сессии. Второе. Декларирование, обсуждение и принятие правил поведения на заседании. Организации, представляющие услуги медиации, разрабатывают собственные правила проведения данной процедуры, которые раздаются участникам накануне заседания. Дэвид в очередной раз интересуется, есть ли у кого-нибудь вопросы, чтобы убедиться, что все участники понимают и принимают установленные правила. Кроме того, он может уточнить, имеются ли какие-нибудь предложения по данному пункту повестки дня. В ходе процесса он продолжает знакомить участников медиации с основными правилами поведения сторон. Первое. Каждому участнику будет предоставлена возможность открыто изложить свою позицию. Мы понимаем, что у вас есть своя точка зрения, и она не является правильной или неправильной. Второе. Мы будем уважительно относиться друг к другу, не будем повышать голос, оскорблять друг друга или выносить категоричные суждения. Третье. Мы предпримем все усилия, чтобы прийти к соглашению. И четвертое. Мы будем соблюдать условия достигнутого соглашения. Дэвид заручается согласием всех сторон соблюдать данные правила. Если стороны не готовы к медиации и отказываются подписать процедурное соглашение, то данную процедуру лучше вообще не проводить. Третье. Изложение каждой из сторон своего видения ситуации. После завершения первой вводной стадии каждому участнику процесса предоставляется возможность изложить свое видение ситуации. Первой, как правило, выступает сторона, которая обратилась с просьбой о предоставлении медиации. Дэвид, будучи посредником, не прерывает выступающего встречными высказываниями или вопросами, если тот не нарушает регламент и правила процедурного соглашения. Как мы уже отмечали ранее, медиатор может попросить одну из сторон перефразировать точку зрения своего оппонента, чтобы добиться лучшего взаимопонимания. После этого другая сторона излагает свое мнение по спорному вопросу, а первая проговаривает услышанное. Четвертое. Сбор информации медиатором. После того, как все участники высказались, Дэвид может задать им вопросы. Это не только помогает собрать дополнительные факты, но и дает возможность медиатору объективно оценить позиции сторон, отделив эмоции от содержательных вопросов спора. Лучше всего задавать уточняющие вопросы, чтобы собрать как можно больше информации по имеющейся проблеме. Задача медиатора на данной стадии процесса заключается в том, чтобы выслушать факты и эмоции, а затем отделить их друг от друга. Приведем примеры уточняющих вопросов. Первое. Что в действительности произошло? Второе. Что вы думаете по этому поводу? Третье. Почему вы так думаете? И четвертое. Какими примерами вы можете подтвердить свою точку зрения? Чтобы устранить возможные недоразумения, медиатор часто обобщает или повторяет сказанное. Итак, вы утверждаете, что... Пятое. Анализ фактов и выявление проблем. Собрав в ходе дискуссии всю возможную информацию, Дэвид анализирует интересы и объективность сторон. Он выявляет те аспекты проблемы, по которым у участников не возникает разногласий, и предлагает в дальнейшем не возвращаться к их обсуждению. Затем он переходит к вопросам, по которым удалось достичь определенного согласия, и приглашает обсудить их в первую очередь. В большинстве случаев стороны соглашаются с таким порядком ведения процесса. Конфликта нельзя избежать, а драки можно. Макс Лукадо, пастор и писатель. Шестое. Выработка предложений. Для выработки возможных решений, учитывающих интересы всех сторон конфликта, используются различные подходы. Первый. Гипотетические сценарии. Медиатор просит участников обменяться имеющимися у них предложениями по решению проблемы и описать желательный прогноз развития событий в случае принятия данного решения. Затем он синтезирует полученную информацию и помогает сторонам прийти к общему решению, которое устроило бы всех участников медиации. Второй. Кокус. Очень эффективный метод разрешения деловых споров, когда определяется ключевой критерий или высший мотив, которым следует руководствоваться при принятии всех решений и договоренностей. Так, во внутреннем конфликте между менеджерами одной компании подобным критерием может служить приоритет интересов компании перед интересами отделов, а в конфликте по маркетинговым вопросам – соблюдение интересов покупателя. Не всегда легко достичь соглашения. Когда стороны непреклонны в своей позиции по какому-либо вопросу, медиатор может объявить о необходимости проведения кокусов, бесед с каждой стороной поочередно, в ходе которых методом мозгового штурма выработать возможные решения проблемы. Основываясь на результатах индивидуальных сессий, медиатор затем выносит на рассмотрение взаимоприемлемые решения. Третье. Внесение предложения медиатором. Лучше всего, если сторонам удается достичь взаимного согласия без вмешательства третьего лица. Если такое не произошло, медиатор может представить на рассмотрение свой вариант прогнозного сценария и предложить участникам конфликта модифицировать его до тех пор, пока он не будет удовлетворять интересам всех сторон. Переговоры. Многие люди в процессе медиации используют классические техники ведения переговоров. Без активного участия медиатора переговоры могут легко зайти в тупик. Более подробно об искусстве ведения переговоров мы поговорим в главе 6. Седьмое. Достижение соглашения. Для достижения взаимного соглашения часто используется метод средней величины, когда сторонам предлагается решение проблемы, частично удовлетворяющей интересы всех участников конфликта. Наиболее часто этот прием используется в разрешении споров, поддающихся количественному определению. Например, в трудовых спорах между администрацией и профсоюзом по поводу повышения заработной платы. Профсоюз требует 10%, руководство предлагает только 2%. В конце концов, они договариваются о повышении зарплаты на 6%. Другим примером может служить согласие руководства компании увеличить отчисление в пенсионный фонд, если профсоюз отменит требования о повышении пособий по уходу за больными членами семьи. Опасность применения метода средней величины заключается в том, что обе стороны могут чувствовать себя скорее проигравшими, чем победителями. Предлагая свой вариант решения проблемы, Дэвид, как успешный медиатор, следит за реакцией каждой из сторон и знает, когда они созрели для заключения соглашения. Предположим, что Дэвид выступает посредником в споре между Дороти и Кевином о покупке новой компьютерной сети. Некоторые разногласия уже урегулированы, но по вопросу цены никак не удается прийти к общему согласию. Дэвид замечает, что хотя Кевин считает стоимость проекта слишком высокой, он легко меняет тему разговора, когда речь заходит о повышении цены. Дэвид расценивает это как благоприятный сигнал, означающий, что стоимость проекта, возможно, не является для Кевина таким уж принципиальным аспектом. Чтобы решить проблему стоимости проекта, Дэвид предлагает провести специальную сессию с применением метода мозгового штурма. На сессии Кевин высказывает свою озабоченность по поводу обслуживания новой сети, на что Дороти ему возражает. «Кевин, контракт с поставщиком предусматривает бесплатное обслуживание в течение первого года, и я уверена, что они продлят его до 2 лет. Если принять во внимание дополнительную безопасность новой системы, то такая цена является для нас вполне приемлемой». Обе стороны договариваются о том, что если поставщик услуг пойдет на такие условия, цена их устроит. Как только соглашение между сторонами достигнуто, Дэвид еще раз проговаривает его. «Итак, мы договорились о том, что следующее решение является наилучшим в данной ситуации». Здесь он кратко излагает принятое решение. «Все верно». Если стороны согласны, они переходят к составлению итогового документа. В зависимости от ситуации, медиатор может воспользоваться возможностью обсудить перспективы дальнейшего эффективного сотрудничества сторон и избежание возможных разногласий в будущем. Всякий раз, когда вы находитесь с кем-либо в конфликте, есть один фактор, который может либо ухудшить ваши отношения, либо сделать их более прочными. Этим фактором является ваше отношение к происходящему. Уильям Джеймс. Когда конфликтующие стороны дают свое согласие принять участие в процессе медиации, предполагается, что они делают это добровольно. Они вместе выбирают медиатора, который занимает нейтральную позицию по отношению к обеим сторонам и обеспечивает их равноправное участие в процессе переговоров. Рассмотрим основные обязанности медиатора. Обязанности медиатора. От профессионализма медиатора во многом зависит успех всего процесса. Вот некоторые обязательные для каждого посредника правила поведения при осуществлении процедуры медиации. Первое. Быть активным слушателем, обеспечивая обратную связь говорящему. Второе. Не прерывать выступающего замечаниями или вопросами. Третье. Применять тактику поочередного выслушивания. Четвертое. Поддерживать открытое общение между участниками процесса. Пятое. Сохранять нейтралитет. Шестое. Управлять процессом медиации. Седьмое. Быть справедливым и обеспечить сторонам равное право на участие в переговорах и принятие решения. И восьмое. Помогать сторонам прийти к взаимоприемлемому решению. Обязанности конфликтующих сторон. Для обеспечения успешного проведения медиации стороны должны: первое. Участвовать в процессе на добровольной основе. Второе. Соблюдать основные принципы и правила медиации. Третье. Быть готовыми изложить свое видение ситуации. Четвертое. Уметь выслушать другую сторону. Пятое. Игнорировать ненадлежащее поведение других участников. Шестое. Быть внимательными к интересам оппонентов. И седьмое. С пониманием относиться к идеям и желаниям другой стороны. Не злорадствуйте. Если ваш коллега идет на уступки и признает вашу правоту, дайте ему возможность сохранить свою репутацию. Скажите, к примеру, я могу понять, почему вы раньше так думали. У вас просто не было возможности проанализировать все факты. Помните, что вам еще долго предстоит работать вместе. Артур Р. Пелл, доктор философии. Арбитраж. В ряде ситуаций проблема не может быть решена при помощи медиации. Иногда стороны не могут прийти к взаимному согласию, несмотря на все усилия медиатора. В других случаях контракты между сторонами, компаниями и субподрядчиками, клиентами и поставщиками, а также трудовые контракты предусматривают решение споров с помощью арбитража. При процедуре арбитража обе стороны представляют свое видение проблемы, а арбитр принимает решение по урегулированию спорной ситуации. Как правило, стороны заранее соглашаются с решением арбитража, которое в большинстве случаев является окончательным и обжалованию не подлежит. Если Дэвида пригласят быть арбитром в возникшей ситуации, ему придется перестроить свою тактику поведения и перейти от роли посредника к роли судьи. В процедуре арбитража можно выделить 5 последовательных позиций, шагов. Первый. Соберите факты. Арбитр должен внимательно выслушать свидетельства и доводы обеих сторон, а также собрать как можно больше дополнительной информации. Это могут быть не только голые факты, но также лежащие в их основе интересы сторон. Второй. Всесторонне изучите собранную информацию и проанализируйте спорную ситуацию. Третий. Оцените возможные варианты решения проблемы. Для этого судья задает себе вопросы. Являются ли предложения сторон единственными возможными способами урегулирования ситуации? Можно ли достичь компромисса между ними? Существует ли другое решение проблемы? Четвертый. Примите решение. Основываясь на анализе и оценке аргументов обеих сторон, арбитр решает, какие действия следует предпринять в данной ситуации. Пятый. Уведомите сторон о принятом решении. Арбитр должен убедиться, что оппоненты ясно и точно понимают все условия соглашения о примирении. Оно должно быть принято в письменном виде. При необходимости каждой из сторон выдается копия принятого решения, после чего они должны подтвердить свое согласие и обязательство его выполнять. Судья должен обосновать принятое решение и прояснить возможные недоразумения до того, как оно вступит в силу. Два процесса в сравнении. Основное отличие медиации от арбитража заключается в том, что в первом случае предусматривается активное участие всех сторон как в обсуждении ситуации, так и в выработке взаимоприемлемого решения. При этом медиатор лишь управляет ходом процесса. Арбитр же скорее выполняет роль судьи. Он заслушивает свидетельства и доводы сторон и, изучив обе точки зрения, выносит решения, обязательные для всех участников процесса. Процедура арбитража больше напоминает судебный процесс, где третья сторона рассматривает дело, ведет судебные прения и принимает решения. Мир – это не отсутствие конфликта, а присутствие конструктивных альтернатив для урегулирования конфликта, альтернатив пассивным или активным угрозам, альтернатив насилию. Дороти Томпсон, писательница. Резюме. Медиация представляет собой альтернативную форму разрешения споров с помощью третьей, нейтральной и беспристрастной стороны медиатора, посредника. Это наиболее мягкий способ урегулирования конфликта, в котором стороны при поддержке медиатора напрямую общаются друг с другом. Медиатор должен наладить процесс коммуникации и проанализировать конфликтную ситуацию таким образом, чтобы стороны сами пришли к взаимоприемлемому и конструктивному решению. Для успешного проведения медиации необходимо, чтобы обе стороны имели ясное и четкое представление о предстоящем процессе и были согласны принять в нем участие. Процесс медиации состоит из следующих этапов. Первый. Вступительное слово медиатора и презентация сторон. Второй. Декларирование, обсуждение и принятие правил поведения на заседании. Третий. Изложение каждой из сторон своего видения ситуации. Четвертый. Перефразирование услышанного каждой из сторон для обеспечения обратной связи и лучшего взаимопонимания. Пятый. Беседа медиатора с каждой из сторон с целью получения дополнительной информации. 6. Поиск возможных точек соприкосновения по спорным вопросам. 7. Выработка предложений. И 8. Достижение окончательного соглашения. Успех медиации зависит от готовности медиатора и конфликтующих сторон проявить активное участие в процессе, уметь выслушать точку зрения другого человека и объективно ее оценить. Другим альтернативным способом урегулирования споров является арбитраж. При процедуре арбитража обе стороны представляют свое видение ситуации, а арбитр принимает решение по ее урегулированию. Для этого он предпринимает следующие действия. 1. Собирает факты. 2. Изучает собранную информацию, после чего анализирует ситуацию. 3. Оценивает возможные варианты решения проблемы. 4. Выносит решение. И 5. Уведомляет стороны о принятом решении и убеждается, что они ясно и точно понимают все условия соглашения о примирении.